Глава 20. У Артема Сретенского. Разговор с адвокатом оказался неожиданно трудным. С головой погруженный в подготовку материалов по пересмотру приговора Олегу Сумарокову, Сретенский был, прямо скажем, несколько ошарашен сообщением о новом готовящемся убийстве. Да к тому же хорошо знакомый ему и очень симпатичной девочке, определившей своими решительными и умными действиями крутой поворот в деле его подзащитного. В то же время у него возникли какие-то неясные сомнения в реальности планов предполагаемых преступников. Что-то уж больно романтично. Американское наследство, погоня за наследницей по всей Сибири. Но если говорить всю правду, это были скорее нюансы. Сретенского охватили глубокие сомнения совсем другого рода. Слишком хорошо он представлял себе сегодняшние нравы российской милиции, особенно в некоторых знакомых ему регионах, чтобы надеяться, что удастся поднять милиционеров на защиту девочки. К тому же и не местный, а заехавший неизвестно зачем в сибирские просторы москвички. Вряд ли они станут всерьез заниматься ее безопасностью без, так сказать, специального вознаграждения. Возникали вполне конкретные вопросы и сомнения. Как, не имея прямых свидетельств о готовящемся преступлении, кроме звонка из далекой Мексики, добиться срочного формирования оперативной группы, которая пустится по следу? В том-то и дело, что преследование шло, а следов его не было. Сразу следовало подавать заявление, как только заметили преследование. Когда известно время, место, приметы, тогда по горячим следам что-то можно сделать, а сейчас ищи ветра в поле, раздумчиво говорил Сретенский. Скажут, то ли они объявятся, то ли вовсе не объявятся. Ясно, что объявятся, сказал Том. Тебе ясно, а милиции совсем не ясно, ответил адвокат. Конкретика необходима. Понятно? Имена, описание лиц, доказательства факта преследования и именно с угрозой жизни. Может, они так просто едут. Факты нужны, понятно? Труп, орудие преступления, угрюмо подсказал Том. Необходимо заявление от Жениного отца, сказал Сретенский, будто не замечая вызывающей интонации Тома. Он сам-то приезжать собирается? От вас такое заявление не примут, раз у нее родители есть. И потом, там четко должно быть описано все, о чем ему стало известно. Через четвертые руки тут не подходит. Как вы выражаетесь, не канает. Пристально взглянув на понурившегося Тома, Артем сжалился над ним. С прокурором Сибирского округа я, конечно, сегодня же свяжусь. Надо милицию Горно-Алтайска на уши поставить. Но вот имеют ли они в своей коррумпированной республике нужных для такого дела профессионалов? И захотят ли там действовать всерьез или будут ждать? Тут Сретенский замолчал. Но Том и так понял, о чем он подумал, но говорить не стал. Все о той же коррупции, когда милиция не стесняется брать деньги у отпетых преступников и затем закрывает глаза на их действия. А вслух адвокат повторил, что самому ему надо очень плотно заниматься сейчас своим подзащитным, Сумароковым, иначе, несмотря на все доказательства его невиновности, адвокаты реальных убийц будут дело затягивать, а Олег за них сидеть. «Вообще еще неизвестно, — думал Сретенский, — кто и на какие кнопки начнет сейчас энергично нажимать. Он знал, одно дело брать и судить доказанных киллеров, да еще по поводу убийства безо всякой политической подоплеки. Другое, когда они одновременно оказываются звеном в наркосети, где прибыль, как известно, может составлять все 100, а то и гораздо больше процентов. Вот-вот, все те, кто старается посадить арестованных на скамью подсудимых, ощутят невидимое, но очень жесткое сопротивление. Сретенский хорошо представлял себе, как легко человеку, ввязавшемуся в разрушении этой сети, лишиться жизни. И он понимал, что какая-то часть тех следователей, экспертов и других, рьяно занимающихся сейчас раскрытием многолетней преступной деятельности, главы совхоза «Победа социализма», его сообщника, убийцы Анжелики Заводиловой, может в ближайшее время отпасть. Да, такова была сейчас жизнь в его стране. Но Артем помнил, что отец его говорил: «Если бы я смог в течение своей жизни смягчить вот настолько», — он показывал кончик ногтя, — «наш самый жестокий в мире уголовный кодекс, я считал бы свою жизнь оправданной». Он говорил это мальчику Артему в конце 70-х, в плохое время. Сейчас, после конца советской власти, мечта отца сбылась. Принята Конституция, о которой отец и мечтать не мог. Кодекс заметно смягчен. И Артем просто не мог, хотя бы перед памятью отца, не стараться улучшить, сделать более честной и подвластной праву российскую жизнь. «Я Жене Осинкиной уже звонил, — говорил Сретенский Диме, — чтобы вашего Федю Репина срочно домой отправляли. Можно и поездом. Там железнодорожная ветка недалеко от Оглухина проходит. Думаю, отправили уже. Завтра же к нему выезжаю. Здесь без родителей и педагога я с ним говорить все равно не могу, а показания его будут очень нужны». Том Мерфи ясно понял одно: что бы там ни было, но выслеживать тех, кто охотится за Женей, во всяком случае на первом этапе, то есть срочно, начиная вот с этого часа, придется не милиции, а кому-то другому, хотя Сретенский настойчиво его от этого предостерегал. «С людьми, за деньги решившимися на убийство, шутки плохи. Я ваше с Петром Волховецким личное мужество никак не отрицаю и первый ему искренне аплодирую. И тем не менее вам тогда с Харуном повезло. Все могло совсем иначе кончиться. Его-то все равно бы взяли, но жертвы были бы. А везучесть, она, дорогой Том, пожизненно не выдается». Выйдя от адвоката, Том шел и напряженно размышлял. Он прекрасно понимал, что у Артема Сретенского, постоянно имеющего дело с милицией, особых надежд на ее оперативность нет. Это в телесериалах они только и думают над тем, как предотвратить преступление, и двигаются со скоростью спринтеров или классных футболистов. А в жизни такое редко наблюдается. И выхода иного, как сходу начать самим действовать, Том не видел, потому что пока то да сё, Женю могли убить. И тогда уж, конечно, милиция начнет более или менее активно раскрывать преступления. Но отцу-то Жене, а также Диме, Тому, всем ее друзьям надо было не допустить этого. Вот какое дело. И пока он медленно шел по набережной, поглядывая на ленивое течение Оми, у него созрел ясный план незамедлительных действий.